раздался странный грохочущий звук. Это был звук меча Нина, свистящего сквозь воздух и непрестанно направляющегося в грудь красного змея, внезапно создав двухметровую рану. Чешуйки разошлись, и мышцы под ними были разорваны, а свежая кровь начала исторгаться густым потоком. Грррр, красный змей был шокирован. Как мог этот юнец внезапно стать таким сильным? Нин больше не был зеленым мальчиком, который сражался с воющим лунным волком. Его многочисленные сражения с монстрами наделили его богатым опытом. Сейчас он использовал лишь половину своей силы, но благодаря шагам тени ветра и сутре капли дождя проявление его силы было крайне изящным, так что он ничуть не уступал противнику. Сначала Нин совершил цепь атак «Моросящий дождь», но против этой огромной красной змеи они оказались бесполезными. Потом Нин провел невероятно мощную убийственную атаку «Дождевая линия», которая оставила ту большую рану на теле красного змея. Затем Нин провел проникающую атаку «Пронзающие камни дождевые капли». После этого Нин блокировал яростные атаки красного змея, используя технику «Вечно текущие узкие ручьи». Сутра капли дождя имела 9 стоек. Этими стойками были «Моросящий дождь», «Занавес бури», «Вечно текущие узкие ручьи», «Водонепроницаемый», «Дождевая линия», «Водный поток вечной чистоты», «Безжалостный водный поток» и «Пронзающие камни дождевые капли». Некоторые были атакующими стойками, другие защитными. Однако даже атакующие стойки все же включали в себя защитные компоненты. Разносторонность этой техники позволяла Нину ошеломить и загипнотизировать противника. В конце концов, он даже не достиг уровня знатока в этой технике, и в отличие от собственного отца Ичуэня, который достиг уровня мастерства давным-давно, Нин все еще изучал сутру капли дождя, потому что чем больше о ней узнаешь, тем больше осознаешь широту ее возможностей. Техника «Тонкий нескончаемый водный поток» должна быть безудержной, свободной и интуитивной атакой. Под атаками этого монстра с родословной демонических богов, Нин время от времени делал заметки о его технике боя мечом. Но огромная красная змея, в отличие от него, все сильнее гневалась. Было похоже, что этот юнец играет с ним. Несмотря на множество полученных ран, ни одна из них не была летальной. Однако юноша получил лишь пару легких царапин, которые в мгновение исцелились. Этот молодой человек перед ним был столь пугающим, что его сердце, бьющееся равномерно, в то же время наполнялось страхом смерти. Но даже если ему суждено было погибнуть, его врожденное высокомерие и гордость не позволяли ему быть игрушкой, замученной до смерти. Грррр, огромная красная змея внезапно исторгла поток ветра, за которым последовал сотрясающий вой, наполненный гневом, нежеланием и в то же время осознанием смерти. Вой пронзил воздух. Над тем местом клана Цзи было множество облаков, а в одном из них был черный крылатый змей. Грррр, несмотря на то, что этот вой достигал небес, он был слаб, однако, крылатый змей был крайне чутким лютым монстром. Вдобавок ко всему, вой был похож на голос его ребенка. «Это Джиман, мой сын». Крылатый змей был абсолютно уверен в этом. Все это время он рыскал по внутреннему городу и увидел здание, которое именовалось клеткой. Но из-за тумана и всех цепей над клеткой, он не мог точно понять, чем именно являлась эта клетка. Но в тот момент, услышав звук, он точно знал, что тот доносится со стороны клетки. Вот он где. Крылатый змей немедленно рванул вниз, а его тело, все еще окутанное туманом и облаками, было скрыто от посторонних глаз. В клетке Нин, услышав горький озлобленный вой, испускаемый красным змеем, понял его чувства. Без промедлений, острый меч задвигался в его левой руке. «Раз уж ты молишь о смерти, умри же!» Шух Нин внезапно превратился в ураган и ринулся на гигантского красного змея. Меч ярко сверкнул. Меч пламенного грома, кремень громовой вспышки. Пылающий удар грома. Сутра капли дождя, безжалостный водный поток. Пронзающие камни дождевые капли. Шух, красные глаза на возвышающейся морде красного змея медленно тускнели. В его голове красовалась дыра с расщепленным черепом. И тогда его тело опало, словно куча грязи, сотрясая землю. Свежая кровь быстро растекалась, окропляя землю кровавой рекой. Хаем. Нин смотрел на останки красной змеи, а затем осмотрел раны. Он изучал, насколько эффективен был его убийственный выпад. Пылающий удар грома действительно мощная атака. Она проделала такую дыру в груди змея и почти разрубила его надвое. Нин кивнул, продолжая осматривать повреждения. Безжалостный водный поток и кремень громовой вспышки можно обе описать, одним словом, быстро. Безжалостный водный поток быстрый и непредсказуемый, в то время как кремень громовой вспышки быстрый и разрывающий. Пронзающие камни дождевые капли имеют отличную проникающую мощь. Они с легкостью проломили череп этого змея, подчеркнул Нин. В воздухе над клеткой массивное существо летело сквозь облака. По сравнению с крылатым змеем его дитя, Джиман, был не более чем головастиком. Крылатый змей уже мог различить, что находилось за цепями клетки. Он увидел разбросанные жалкие окровавленные змеиные останки, лежащие на мягкой земле, и как только он их увидел, то почувствовал, как пламя ярости разгорается в нем. «Дитя мое!» — крылатый змей взбесился. «Человек, ты заплатишь за смерть моего ребенка!» Бум! Сильные вибрации энергии над клеткой заставили Нина поднять голову. «Что?» Нин тут же увидел, как в нескольких сотнях метров над ним огромный змей с еле различимой парой крыльев устремился вниз. Существо явно направлялось именно к нему. Одно его крыло было больше всей клетки. Красные глаза змея были полны желания убивать. Нин был шокирован, и он понял, что тварь в небе желала убить его. «Нехорошо, надо драпать». Нин повернул голову и хотел немедля бежать. Но в этот момент он осознал, что коридор, через который он пришел, был закрыт. Честно говоря, во время боев в клетке они всегда были закрыты, чтобы никто не мог убежать до окончания боя. Только после победы Нин приказывал людям открыть туннель, но он только-только убил красного змея и еще не успел отдать приказ. Вдобавок, начав бой в клетке, он запретил другим наблюдать. По правде говоря, только его отец мог смотреть. В конце концов, его истинная сила должна была оставаться в секрете. К примеру, тот факт, что он использует парные мечи или что ему достаточно обычного меча, чтобы убить божественного зверя на пике уровня Хатюань, все это было тайной. Внешний мир все еще верил, что Нин полагался на острое драгоценное оружие, чтобы побеждать божественных зверей. Шух-шух, Нин тут же отбросил пару мечей в его руках, а затем в них материализовалось другое оружие, мечи темного севера. «Сломайтесь!» Нин выплеснул всю свою силу, разрубая толстые цепи над собой и одновременно с этим выкрикнув на пределе своих сил. «Отец!» Звук вырвался, но скорость звука была ниже, чем у приближающегося крылатого змея. Динь-динь-динь, мечи Нина дикими выпадами прошлись по цепям клетки. В прошлом его отец Ичуань сказал следующее. «С твоей силой, если ты используешь силу багровой диаграммы девяти небес и всю свою мощь, то сможешь разрубить цепи. Однако, чтобы разрубить паутину из столь многих цепей, тебе, скорее всего, понадобится не менее 10 вздохов, чтобы разорвать достаточно для побега». Но сейчас у Нина имелись мечи темного севера, и они были, в самом деле, крайне остры. Дзынь-дзынь-дзынь, цепи разрубались одна за другой, но их было слишком много. Чтобы сломать достаточно для побега, потребовался бы интервал одного вздоха. Один вздох, тварь, что приближалась сверху, не понадобилось бы и секунды, учитывая скорость, с которой он рвался к Нину. Нет времени. Пока Нин разрубал цепи, то сразу понял это. Массивные чешуйчатые крылья рассекли небеса и ударили по паутине из цепей. Стальные цепи, что были слишком прочны для Нина, с легкостью раскрошились под натиском ужасающего чудища. После череды сокрушительных звуков раздробленные сегменты цепи разлетелись во все стороны. Сразу вслед за этим чешуйчатые крылья направились прямиком в сторону Нина. «Заплати собственной жизнью за моего сына!» Крылатый змей не отводил красных глаз от Нина. Уклонение. Нин быстро увернулся от атаки, в то же время используя технику парных клинков, тонкий непрерывный водный поток, его меч сверкнул, приняв на себя удар чешуйчатого крыла. Одна вспышка меча переходила в другую, и выпады обоими мечами дополняли друг друга, создавая бесконечную паутину сверкающих ударов. Это выглядело так, словно слои шелка накладывались на атаку врага, сковывая ее. Он провел 10 ударов подряд. Бум! Массивное чешуйчатое крыло столкнулось с мечами темного севера, и Нин почувствовал, как ломаются кости в его запястьях. Затем края крыльев, подобные лезвиям, полетели в уклоняющегося Нина, разрезав рубаху золотой звезды. Полилась кровь, и его левая рука, все еще сжимающая меч темного севера, отправилась в полет. Все тело Нина врезалось в стену из железа черной воды, создавая вмятину с очертаниями человеческого тела. Нин изверг изо рта крупный сгусток крови. Крылатый змей поднял свои чешуйчатые крылья вновь, собираясь нанести очередной удар. Сейчас или никогда. Однорукий Нин сжал зубы, а затем, подобно огромному кузнечику, прыгнул сквозь разбитые цепи клетки «Шаги тени ветра». Он использовал технику движений ног насколько мог, вылетая наружу подобно вспышке лазурного света. «Умри!» Его атаковал яростный порыв ветра. Оглянувшись назад, Нин увидел огромное черное размытое пятно, устремившееся за ним. Это был хвост крылатого змея. Эта атака хвостом крылатого змея была даже быстрее и безжалостнее, чем атака его крыльев. В воздухе звучали гулкие хлопки, и прочный монолитный камень замка дракона начал трескаться. Огромный черный хвост был повсюду, окружая Нина. Учитывая скорость Нина, у него не было шансов уклониться от этого удара. «Мне конец». Том 2. Озеро в Восточных горах. Глава 3. Жизнь и смерть внутри своего двора. И Чуэнь размахивал длинным синим мечом, разрубая и пронзая ствол дерева. Он рубил, пронзал, царапал, кромсал, используя самые основные движения и не вкладывая в них силу, так что древесный ствол имел лишь небольшие порезы на коре. Его жена Сноу стояла неподалеку и держала бутыль с водой, с улыбкой наблюдая за тренировками своего мужчины, иногда случайно выливая воду на ближайшие цветы и траву. Хаэм и Чуэнь и Сноу одновременно посмотрели в одном направлении. Они оба почувствовали вибрацию энергии. Замок дракона. Сноу и Чуэнь синхронно скакнули на крышу и понеслись по направлению к замку дракона. Замок был построен в крайне труднодоступном месте во внутреннем городе, как минимум в 2 километрах от места, где жили и Чуэнь и его жена. Они узрели. В воздухе над замком дракона был огромный крылатый змей, чьи чешуйчатые крылья полностью закрывали клетку, а окровавленный юноша с одной рукой спешно бежал из замка, в то время как огромный драконий хвост летел ему вслед. Глаза Сноу тут же покраснели. Она издала неистовый вопль. «Нин!» Но расстояние было слишком велико. Совсем не было времени. «Подонок!» И Чуэнь пришел в ярости, свирепо рубанул своим синим мечом. Блестящая синяя волна вылетела из его оружия и начала увеличиваться до 300 метров в высоту, превысив даже размер самого крылатого змея. Она пронеслась по воздуху и рубанула по змею. Хвост крылатого змея в мгновение ока был порезан во множестве мест. Весь замок дракона содрогнулся и рухнул, разбросав обломки во все стороны. Многие из слуг, стражей и членов клана Цзи, которые жили возле замка, были изувечены или ранены, а их кровь растеклась по земле. Даже некоторые чудовищные звери погибли от этого взрыва. Стоило Нину вырваться из клетки, как его настиг массивный хвост змея. Нин знал, что перед мощью крылатого змея его рубаха золотой звезды была не более чем бумагой. Все, что он имел, это тело демонического бога на пике уровня Хатюань. Скорее всего, он мгновенно превратится в лепешку. Нет, Нин просто не мог этого принять. В нынешней жизни у него было невероятно здоровое и крепкое тело, а также пара любящих родителей и шанс тренироваться, дабы стать бессмертным, что даст ему возможность самому выбирать свою судьбу. Он так долго тренировался, и все только начиналось. Он попросту не мог с этим смириться. Уклонение. Нин использовал шаг тени ветра вместе со всей доступной мощью. Быстро, быстрее, еще быстрее. Ветер выл. Тело Нина вторило ему. Бум. Хвост змея встретился с препятствием. Он лишь царапнул Нина и ударил по мраморным плитам замка дракона. Весь замок содрогнулся, и куча мраморных осколков тут же полетела во все стороны. «Тебе удалось уклониться?» Глаза крылатого змея налились кровью. «Тебе повезло избежать одной атаки, но от второй ты не спасешься». Бум! Хвост змея вновь полетел в его сторону. Но Нин был как лист бумаги, парящий на ветру, столь же гибкий, как ветер, и столь же неуловимый, как тень. Хвост змея вновь прошел мимо Нина и ударил по замку. «Невозможно!» Крылатый змей был просто взбешен. Он был лютым монстром, который тренировался в течение 1000 лет и достиг поздней стадии уровня Синтянь. Это в разы превосходило низкоранговых лютых монстров на ранней стадии уровня Синтянь. Для существа с его могуществом убийство юного мальчика должно быть проще простого, подобно убийству всех жителей племени Золотого Клинка. Бам-бам-бам, крылатый змей яростно бил своим хвостом и крыльями во все стороны. Замок дракона трещал по швам и был готов рухнуть в любой момент. Многие слуги и солдаты в черных доспехах уже лишились жизни. Умри, умри, умри. Крылатый змей впал в безумие. Дикая холодная аура исходила от него, а температура упала, тут же до смерти заморозив нескольких слуг. Проявился черный ядовитый туман, и окружающие живые существа уровня Хатюань все были отравлены. Но Нин снова и снова уклонялся в этом обширном облаке пыли. Ледяная аура могла заморозить до смерти этих практикующих очищение ци воинов уровня Хатюань. Но Нин, который тренировал технику очищения тела демонического бога, имел тело, в сотни раз превосходящие практикующих очищение ци уровня Хатюань. Этот холодный воздух и ядовитый газ не могли ему навредить. Подобно ветру, подобно тени, шаги тени ветра. Это шаги тени ветра, настоящие шаги тени ветра. Нин полностью погрузился в это состояние, позволяя ударам огромного крылатого змея двигаться, как им заблагорассудится. Он просто заимствовал природную силу ветра, а также силу ветра, который поднял его противник, дабы проворно уклоняться от всех атак вовремя. Он двигался подобно тени, и крылатый змей не мог попасть по нему, как бы ни старался. Он двигался как ветер, и тело Нина скользило, словно бы он был листочком на ветру. Один с миром. Этот малец в самом деле достиг ступени один с миром, его движение ног на уровне один с миром. Ужасный древний монстр, крылатый змей, был теперь полностью убежден, что этот юноша, убивший его сына, достиг уровня один с миром. Это был уровень, которого старый монстр пока не достиг, даже тренируясь тысячу лет. Один с миром. Обычно только адепты Цзыфу находились на уровне один с миром, в то время как могущественные живые существа на уровне Синтянь тоже достигали уровня один с миром. Люди попросту имели больший потенциал, нежели монстры. Только божественные звери были равны людям в этом. Будь ты проклят. Крылатый змей понял, что пройдет еще немного времени, и он уже не сможет победить этого юнца. Паскуда. Яркий свет синего меча нанес свой удар. Крылатый змей выставил свой хвост на пути у этого света, не беспокоясь о нем. И Чуань, ты думаешь, что свет твоего меча способен навредить мне с расстояния 2 километров? Бум. Темная зеленая кровь окропила округу, и куда бы ни попала кровь, поверхность начинала шипеть и растворяться. Мрамор и железо черной воды быстро растворялись. Огромный толстый хвост был порезан так глубоко, что был почти разрублен пополам. Как он может быть столь могуч? Крылатый змей был не на шутку напуган. Эксперт номер один западной префектуры клана Цзи в самом деле был пугающим. «Я позволю тебе прожить еще немного времени». Крылатый змей одарил Нина грозным взглядом, после чего быстро взмыл в небеса. «Ничтожество! Крылатый змей, ты посмел вломиться в западную префектуру клана Цзи и думаешь, что тебе удастся сбежать? Подохни!» Из нескольких точек во внутреннем городе раздался разъяренный рев, включая голоса Цзили, Цзи Юна и десятков людей на уровне Синтянь. «Одолжи мне свою лазурную огненную птицу!» И Чуань превратился в луч света и вмиг оказался на огромной синей птице, которая уже пребывала в воздухе. Хвост птицы полыхал синим пламенем, а на ее спине восседала женщина, одетая в черное. «И Чуань, я пойду с тобой», произнесла женщина хриплым голосом. «Вперед!» И Чуань огляделся вокруг беглым взглядом. Заметив сына, стоящего на руинах замка дракона, он немного расслабился, но, разглядев окровавленный обрубок на месте его левой руки, гнев в нем разгорелся с новой силой. И Чуань и женщина в черном сидели на лазурной огненной птице и летели по воздуху вслед за убегающим крылатым змеем. Что же до других людей уровня Синтянь в западной префектуре, все они просто яростно ревели. Лютый монстр посмел ворваться во внутренний город западной префектуры клана Цзи, это было вопреки здравому смыслу. Но люди уровня Синтянь пока не могли летать, поэтому они могли лишь наблюдать, как и Чуань и его компаньон преследовали крылатого змея, сидя на спине у лазурной огненной птицы. Нин по-прежнему был в состоянии один с миром. Он мог чувствовать силу ветра и мог использовать эту силу, чтобы стать столь же легким, как сам воздух. Он даже мог использовать силу атак противника, чтобы уклоняться от ударов, словно он был тенью оппонента. Легкий стон заставил Нина посмотреть вокруг. Весь замок дракона рассыпался на куски. Множество слуг и солдат в черных доспехах были убиты, раздавлены, заморожены, отравлены до смерти. Зрелище было не самым приятным. Радость, которую он испытывал из-за достижения уровня один с миром в шагах тени ветра, испарилась. Нин сжал зубы и одним скачком достиг поля обломков. Он начал разгребать камни и быстро нашел свою оторванную руку, а затем он убрал меч темного севера, который все еще сжимала его левая рука, в пространственный камень. После этого Нин взял левую руку правой и приложил к обрубленному месту. Теперь окровавленный обрубок руки больше не кровоточил. «Воссоединись». Нин прикрепил отрубленную руку к кости, а затем сделал так, что рубаха золотой звезды окутала всю его левую руку и зафиксировала ее на месте. Даже в прошлой жизни отрубленная кисть или рука человека, которая была недавно отрезана, могла быть пришита обратно. Сейчас Нин обладал телом демонического бога, так что отрубленной руке требовалось лишь несколько часов, чтобы отрасти, а присоединить отрубленную руку на место было еще проще. Нин уже мог почувствовать, что его мышцы и плоть быстро срастались. То же самое происходило и с костями, и его рука почти мгновенно срослась, однако, потребуется еще немного времени, чтобы она вернулась в свое прежнее идеальное состояние. «Нин!» – прозвучал слегка панический голос. Он поднял голову и увидел старика, который был облачен в темно-красные звериные меха и смотрел на него с груды камней. Этот человек был лордом префектуры Цзиюном. Лорд префектуры Юн увидел, что Нин был невредим, и только после этого успокоился. «Покуда ты не ранен? Покуда ты не ранен, Нин?» Прозвенел громкий вопль. Нину не удалось поговорить с лордом префектуры. Он поспешно выбрался из поля обломков и увидел, что издалека к нему бежала его мать, а ее лицо было все в слезах. «Мама!» – окликнул ее Нин неоднократно. Заметив стоящего там сына, снова мгновенно начала плакать слезами радости. Нин быстро побежал к своей матери и обнял ее. Сноу тоже обняла его в ответ. «Хорошо, все хорошо, я так перепугалась сейчас. Если бы с тобой что-нибудь случилось, то я бы не знала, что мне делать дальше». «Мама, я в порядке», — вторил ей Нин. «Как твоя рука?» Сноу внимательно осмотрела его левую руку. «Все нормально, взгляни». Нин помахал своей левой рукой. Кости и плоть к этому времени уже полностью срослись и даже кровяные тельца восстановились на 80%. «Еще немного, и он будет находиться в идеальном состоянии». Лишь тогда Сноу полностью успокоилась. Она знала, насколько сильны были способности ее сына к регенерации в качестве практикующего очищения тела демонического бога. Что произошло? Как посмел этот лютый монстр атаковать территорию западного особняка клана Цзи? Прозвучал напыщенный голос, и рядом появился красноволосый старик со змеей в ухе. Это был Цзили, и сейчас его лицо было наполнено яростью. «Это ничтожество жаждет смерти. К тому же мы должны узнать, почему он атаковал нашу западную префектуру клана Цзи. Это действительно странно. Разве крылатый змей не в курсе, что, таким образом, разъярил весь клан Цзи в западной префектуре?» Холодно произнес тощий старик со шрамом на лбу. Все больше людей на уровне Синтянь собирались неподалеку. Заметив разрушенный замок дракона и большое количество трупов, десятки людей на уровне Синтянь помрачнели. Прошло много времени с последней атаки лютого монстра на западную префектуру, и каждый эксперт клана Цзи почувствовал ярость и стыд. Он должен сдохнуть. Мы должны убить этого крылатого змея. Убить его. Том 2. Озеро в Восточных горах. Глава 4. Ярость и чуяня пламя на оперении лазурной огненной птицы закручивалась в полете, а яростный ветер со свистом проносился мимо нее, пока она гналась за покрытым чешуей крылатым змеем. На спине лазурной огненной птицы находились две полусогнутые фигуры. Цзи и Чуань, одетая в черное женщина. Они смотрели на спешно отступающего крылатого змея. И Чуань, этот лютый монстр на поздней стадии уровня Синтянь. Он немного сильнее моей лазурной огненной птицы. Хотя лазурная огненная птица хороша в полетах на дальние расстояния, но ей все же будет сложно поспевать. Леди Хуа, я разберусь с этим. Лицо Ичуэня было холодно как лед. В его правой руке материализовался серебряный лук, а в левой стрела. Лук был полностью натянут, а Ичуэнь холодно смотрел на убегающего крылатого змея. Фьють стрела внезапно превратилась в поток света, устремляясь в сторону змея. Из-за своего огромного тела крылатый змей не мог уклониться от стрелы Ичуэня, ибо дистанция между ними была короткой, а скорость стрелы ужасающей. Если говорить только о навыках стрельбы, то Ичуэнь был слабее только Мэн Юя. Но большинство мужчин клана Цзи были умелыми стрелками, и эта стрела Ичуэня с такой скоростью превосходила даже Мэн Юя. Бам! Стрела пронзила тело крылатого змея, после чего взорвалась, создавая огромную кровавую дыру. Можно было разглядеть обширную рану, в которой виднелись кости на теле змея, и сделана она была всего одной стрелой. Войди она глубже, и его бы, вообще, разорвало изнутри. На самом деле, стрела Ичуэня была нацелена в его костлявые крылья. Но крылатый змей знал, стоит его чешуйчатым и костлявым крыльям получить ранение, и ему уже не удастся сбежать. Поэтому он использовал собственное извивающееся тело, дабы блокировать удар. Хруст плоть змея быстро затянулась, и кровь перестала течь. Крылатый змей продолжил неистовую попытку сбежать. «Ичуэнь, твой клан Цзи убил моего сына, и ты не позволишь мне отомстить?» — крикнул крылатый змей. «Тварь, если спокойно дашь убить себя, я сделаю это быстро. В противном случае я обязательно заставлю тебя пожалеть о содеянном». Стоя на одном колене на лазурной огненной птице, И Чуань снова натянул серебряный лук. Крылатый змей поспешно попытался уклониться. Бум! Еще одна стрела попала в крылатого змея. Тот издал вопль агонии, а его сердце заполняло ярость. И Чуань, эксперт номер один в клане Цзи Западной префектуры, но как он может быть настолько силен? Ранее с расстояния 2 километров вспышка меча И Чуаня была достаточно сильна, что значительно навредило мне, а сейчас меня изувечила всего одна стрела. Даже лютый монстр на пике уровня Синтянь смог бы лишь ненадолго задержать меня. Невозможно, чтобы кто-то так легко мог со мной покончить. Мужество крылатого змея было полностью подавлено еще той вспышкой меча. Вспышка меча, которая могла тяжело ранить его, была выпущена с 2 километров. Если бы расстояние было меньшим, убила бы она его с одного удара. Фьють-фьють-фьють, И Чуань выпускал стрелу за стрелой, и крылатый змей мог лишь стиснуть зубы, используя свое тело как щит. К счастью, его массивное тело было длиной в сотни метров. Несмотря на то, что теперь в нем было около 10 массивных дыр, благодаря своей невероятной живучести он все еще мог продолжать полет на высокой скорости. Вскоре бескрайние земли под ними перешли в широкое озеро. Крылатый змей немедля рванул вниз. Озеро крылатого змея. Лица И Чуэня и женщины в черном изменились. Озеро крылатого змея было длиной около 100 километров. Его даже края, видно, не было, а что хуже, это было логовом крылатого змея. Огромный крылатый змей нырнул вниз с небес, уходя вглубь озера. Несколько крупных волн разошлись в разные стороны, а огромное существо бесследно исчезло. Что же до лазурной огненной птицы, она продолжила парить в воздухе над озером крылатого змея. «И Чуань, что нам делать?» – спросила женщина в черном. Он думает, что сбежал. И Чуань стоял на спине лазурной огненной птицы и смотрел на поверхность массивного озера. Он считает, что в воде я ничего не смогу с ним сделать. «Леди Хуа, одолжите мне лазурную огненную птицу пока что. Я хотел бы попросить вас немедленно вернуться в западную префектуру и позвать моего духовного зверя, змея». «Хорошо», — кивнула одетая в черная женщина. Шух, женщина в черном превратилась в луч света и пронеслась по поверхности озера, после чего растворилась за горизонтом. В глубине озера крылатого змея огромный крылатый змей лежал, свернувшись на дне, иногда облизывая некоторые из своих огромных ран. Его невероятная жизненная сила и способность к регенерации позволяли быстро восстанавливаться, так что его плоть вырастала заново. Цзи И Чуань, как он может быть столь могущественен? Этот Цзи Ли является экспертом номер 2 по силе в клане Цзи Западной префектуры. В прошлом, когда мы сражались, он имел лишь небольшое превосходство надо мной, но, скорее всего, если бы И Чуань подобрался ближе, он бы мог убить меня одним ударом меча. Как, может быть, разница в наших силах столь велика? Ошарашенно думал змей. Перед этим крылатый змей был уверен в том, что сумеет сбежать, ведь он являлся лютым монстром на поздней стадии уровня Синтянь. Даже если бы он столкнулся с пугающим существом на пике уровня Синтянь, то, в худшем случае, лишь немного уступал бы. Но он все еще мог бы сбежать. Пока он не был атакован целой группой существ на уровне Синтянь, он был бы в порядке. Но этот меч И Чуаня его до смерти перепугал. Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррр, монстры в озере крылатого змея начали злобно рычать. Этот рев ошеломил крылатого змея, находящегося глубоко в водах озера. Он мог понимать речь монстров. Лютый монстр явился. Крылатый змей был крайне шокирован. Верно, один из лютых монстров, которого приручил клан Цзи Западной префектуры, является лютым монстром водного типа. Птицеподобные монстры были искусны в воздухе, а некоторые являлись монстрами водного типа и были крайне могущественными в воде. Некоторые существа, не принадлежащие к водному типу, входя в воду, замечали упадок сил. Например, И Чуань в воде, его скорость была бы раз в 10 меньше обычного. Но крылатый змей в воде был бы даже быстрее, чем на суше. Даже если И Чуань использовал бы свою технику меча, то с помехой в виде воды мощь его техники также была бы значительно снижена. Разумеется, несмотря на ослабленную мощь техники меча, он все еще мог убить крылатого змея. Проблема была в том, что в воде он бы не смог угнаться за крылатым змеем. Независимо от мощи его техники меча, она была бы бесполезна. «Хэйбо, иди и найди крылатого змея». И Чуань стоял на поверхности озера, но не тонул. Несмотря на то, что он сильнее тебя, змей сильно ранен. Более того, после того, как найдешь его, тебе достаточно лишь задержать его ненадолго и не дать сбежать. Я немедленно приду на помощь и прикончу его. Предоставь это мне. Крупный черный змей кивнул, после чего тут же погрузил все тело на глубину, начав поиски в озере крылатого змея. Маленькие монстры в озере разбежались во всех направлениях, завывая в ужасе. Лазурная огненная птица. И Чуань посмотрел на лазурную огненную птицу над собой. Поднимись выше и осмотрись. Как только крылатый змей попытается сбежать из озера, немедленно догони и убей его. Хорошо, ответила лазурная огненная птица мягким голосом, после чего удалилась с огромной скоростью. Лицо Ичуэня было мрачным. Держа свой синий длинный меч, он прохаживался по поверхности озера как по ровной земле. Шаг за шагом он перемещался, оставляя разводы на водной глади. Холодным взглядом он накидывал окрестности, будто мог видеть сквозь толщу воды всю глубину озера. Западная префектура клана Цзи. Было темно, и шумиха, вызванная крылатым змеем, атаковавшим западную префектуру клана Цзи, угасла. Отец Цзи Чжедевич, чьи волосы были собраны в десятки косичек, сидел на коленях. Допив вино из кубка, сделанного из черепа зверя, он сказал: «Крылатый змей, этот лютый монстр, уже сбежал в свое логово. Озеро крылатого змея крайне велико и так глубоко, что дна не разглядеть. Если он решит спрятаться, то один черный змей в одиночку вряд ли его отыщет. Хоть и Чуань крайне силен, ему все же будет сложно убить крылатого змея». Ли кивнул, но был мрачен. Он не тронул ни вина, ни мяса перед ним. Очевидно, он был кое-чем расстроен. Отец Чжедевич взглянул вопросительно на отца. Нахмурившись, Ли издал легкий вздох. Вспышка его меча промчалась 2 километра, но все еще смогла тяжело ранить крылатого змея, лютого монстра. Мощь этого меча значительно превосходит существ Синтянь. Отец, ты хочешь сказать? Чжедевич был шокирован. Адепт Цзыфу, Ли покачал головой. Сложно сказать. Если Ичуэнь открыл свое Цзыфу, фиолетовый дворец, он бы мог летать на магических сокровищах, а не просто стоял бы и смотрел на крылатого змея, чуть не убившего его сына, а затем поджавшего хвост и убегающего. Но если он не открыл свое Цзыфу, мощь атаки его меча все равно невероятно высока. Вот я и озадачен, никак не могу разобраться. Кроме того, я видел, что у Цзинина была оторвана рука, но в мгновение ока, когда пыль улеглась и я добрался туда, Нин был цел и невредим, произнес Ли. Многие люди уровня Синтянь видели руку Нина, лежащую в руинах. Сын Цзи и Чуэня, Цзи Нин, должно быть, развивал одну из техник очищения тела демонического бога. Вдобавок он достиг крайне высокого уровня, чтобы присоединить отрубленную руку. Только вот в чем загвоздка. Как Нин смог пережить атаку крылатого змея на замок дракона, подметил Чжедевич. Я тоже не понимаю. Похоже, ему повезло. Цзи Ли вздохнул. Как Нин смог выжить? Может потому, что крылатый змей знал, кем был Нин, и боялся убить его. Возможно, Нин выжил благодаря огромной жизненной силе, ибо являлся человеком, развивающим очищение тела демонического бога. А может, у Нина было какое-то защитное сокровище, которое дали ему родители. Эксперты клана Цзи западной префектуры все были озадачены, пытаясь разобраться в причинах, но никто из них не понял, что достигший возраста 10 лет Нин уже перешел на ступень 1 с миром в его технике движений ног. Нин был в центре своего тренировочного полигона, тренируясь в шагах тени ветра. На тренировочном поле сотни метров шириной размытая фигура двигалась с огромной скоростью. Это было, словно десятки Нинов появились на поле одновременно. Нин, донесся до него голос. Нин немедленно остановился. Мама. Нин приблизился, дабы поприветствовать ее. Юй Чесно медленно подошла, радостно глядя на своего сына. После нападения крылатого змея клан Цзи весь день подготавливал множество церемоний и поминок по солдатам в черных доспехах и членам клана, убитых во время нападения. В это время Нин тайно сообщил матери, что его движения ног достигли уровня 1 с миром. Конечно же, его мать была единственной, кому он сказал. В возрасте всего 10 лет он достиг уровня 1 с миром в технике движений ног. Сноу была во многих провинциях великой династии Ся, но она почти не встречала никого столь ужасающего. В действительности, благодаря развитию техники визуализации картины Нювы, его душа с рождения укреплялась. Вдобавок он с молоду тщательно развивал технику шага тени ветра и достиг продвинутого уровня 2 года назад. В момент, когда его жизнь висела на волоске, он внезапно смог ощутить мир и достичь уровня 1 с миром. Это был всего лишь тот успех, который сам приходит к тебе в определенных условиях, Нин. Снова взглянула на своего сына. Твоя поступь достигла уровня 1 с миром. Следующим шагом будет повышение техник меча до такого же уровня. Не расслабляйся. Да, мама, кивнул Нин. Чтобы движения ног стали один с миром, нужно было самому человеку стать одним с миром. Чтобы меч стал один с миром, требовалось слияние человека, меча и мира. Естественно, это было куда более сложным. «Мама, когда отец вернется?» – спросил Нин. «Твой отец отправился убивать этого лютого монстра. После убийства крылатого змея он вернется домой», – ответила Сноу. Том 2. Озеро в Восточных горах. Глава 5. Отец весенней травы. Время шло, день за днем. Температура воздуха постепенно опускалась, но его отец все еще не вернулся. Клан Цзи западной префектуры давно отправил отряд черных бронированных всадников, чтобы окружить озеро крылатого змея. На тренировочной площадке удары меча завывали и сверкали на солнце. Нин стоял там в одиночестве и практиковался в технике сутры капли дождя. Сейчас уже не солдаты в черном, не могущественные чудовищные звери уже не могли помочь ему в улучшении владения мечом, а его отец еще не вернулся. Нин мог лишь тренироваться в одиночестве. «Юный мастер», — мягко позвала осенний лист. «Хаэм», — Нин взглянул на нее и заметил нервное выражение на лице. Нахмурившись, Нин вложил в ножны мечи темного севера. «Осенний лист, что такое?» «Юный мастер, отец весенней травы хочет видеть вас», — тихо произнесла она. «Кто-кто?» Нин был ошарашен. «Отец весенней травы, ее биологический отец», — повторил осенний лист громче. Нин был шокирован. «У весенней травы есть отец? Две его личные служанки были рабынями всю свою жизнь. В молодости они были проданы клану Цзи западной префектуры. Где весенняя трава?» — спросил Нин. «Она побоялась прийти сюда, юный мастер. Я могу с уверенностью сказать, что весенняя трава с удовольствием бы повидалась со своим отцом, но ее положение из-за этого она боится говорить». Нин внезапно вспомнил кое-что. Грубо говоря, весенняя трава и осенний лист были его служанками, и их жизни находились в его руках. С самого дня их продажи в качестве рабынь они больше не встречались с родителями, однако, люди все равно оставались людьми и имели чувства. «Иди и приведи отца весенней травы сюда. Раз уж он хочет увидеться со мной, то пусть будет так». Нин хихикнул. «Слушаюсь». Лицо осеннего листа стало обрадованным, и она немедленно убежала. Затем Нин крикнул в сторону наружной части двора. «Весенняя трава, заходи». Снаружи двора неуверенно стояла служанка, облаченная в меховую одежду. Услыхав крик юного мастера, ей нужно было войти во двор, но на ее лице пребывало нервное выражение. Прямо сейчас она ощущала множество сложных эмоций. Она была взволнована, счастлива, смущена, а также чувствовала нервозность, чувство вины и беспокойства. «Юный мастер», — весенняя трава взглянула на Нина. «Твой отец здесь. Если хочешь увидеться с ним, то сделай это», — рассмеялся Нин. «Но я была куплена кланом Цзи». Весенняя трава закусила губу. «Хаэм», — Нин нахмурился. «Мои слова здесь больше не имеют веса». «Я поняла, юный мастер». Весенняя трава благодарным взглядом посмотрела на Нина. На самом деле, она давно почувствовала, что самый талантливый юноша клана Цзи, который однажды станет лордом префектуры, относился к своим служанкам не как мастер к рабыням. «Он здесь». Нин выглянул наружу и увидел две фигуры, входящие во двор. Одной из них была осенний лист, а позади нее был высокий мужчина средних лет, одетый в черный звериный мех. На лице этого мужчины имелись шрамы, а его голова была опущена, символизируя его нервозность. «Юный мастер, он здесь», — уважительно произнесла осенний лист. Мужчина со шрамами поспешно упал на колени и приложился головой к земле, а обе его руки бессильно обмякли. Чрезмерно уважительно, он произнес: «Хэйя отдает дань почтения могучему юному мастеру». При виде этой картины глаза весенней травы покраснели. Нин взглянул на нее и произнес: «Пожалуйста, встаньте». «Слушаюсь». Лишь когда мужчина со шрамами встал, он увидел весеннюю траву, стоящую рядом с Нином. Взгляды отца и дочери пересеклись, и в это же мгновение по их лицам полились слезы. Мужчина со шрамами быстро пришел в себя и стер слезы. «Почему вы пришли ко мне?» — спросил Нин. Мужчина со шрамами глубоко вдохнул. «Хэй, я пришел к вам, юный мастер, потому что я хочу выкупить мое дитя, Миву». «Выкупить?» — Нин был удивлен. «Выкуп?» С самого его появления в этом мире он не имел многих людей, которые были дороги ему, однако, весенняя трава и осенний лист были ему как старшие сестры. «Отец!» — весенняя трава не сдержала крик. «Было возможно выкупить обычного раба за определенную цену, но юный мастер клана Цзи обладал особым статусом. Как ее отец мог выкупить ее? Если юный мастер разозлится, то ее отец может потерять свою жизнь». В это же время Она упала на колени. «Юный мастер, мой отец ничего не понимает. Я умоляю вас не гневаться на него за неуважение. Пусть говорит». Нин взглянул на мужчину со шрамами. «Если вы сможете убедить меня, то я соглашусь, но если у вас не получится». Сердце мужчины со шрамами содрогнулось. Он понял, сколько силы и могущества находилось в руках у этого юного человека перед ним. Если бы он захотел забрать его жизнь, то сделать это было бы проще простого. Но раз уж он решил прийти, то ментально подготовился к этому. «Могучий юный мастер, Хэйя все расскажет вам», — уважительно обратился мужчина со шрамами. Нин молча смотрел на него. «Я раньше являлся сыном главы племени. В горном лесу племя Черного Зуба проживало в мире и покое. Мы выращивали зверей, а я вел могучих воинов племени для охоты и убийства чудовищных зверей, бродивших рядом с нашими землями. Однажды мы обнаружили изолированную долину, в которой росло большое количество дикого риса. Все племя было чрезвычайно обрадовано этой находкой. Благодаря запасу дикого риса жизнь нашего племени бы сильно улучшилась, и мы бы смогли прокормить больше жителей. Однако новости об этой находке быстро достигли другого могущественного племени, племени Кровавого Москита. Одним утром, когда солнце еще только-только начинало подниматься из-за горизонта, многие члены племени все еще спали. В глазах мужчины появилась горечь и боль. Они напали на наш клан внезапно и вырезали многих наших людей. Наши силы были слабее их племени изначально, но они еще и застали нас врасплох. Немногие из нас смогли выжить и спастись. Я бежал вместе с Мивой, и мы пережили множество опасностей и невзгод, прежде чем добрались до города западной префектуры. Тело мужчины со шрамами задрожало, но все дорогие мне люди погибли, так что я должен был отомстить за них, даже если умру в попытке сделать это. Но Мива была ни в чем не повинной, так что я надеялся, что она продолжит жить дальше. Я продал ее клану Цзи в надежде, что здесь она будет жить спокойной жизнью. Весенняя трава тоже дрожала, а из ее глаз лились слезы. «Отец, отец!» Она бы никогда не могла забыть те дни бегства. Хоть она и была все еще маленькой, но никогда бы не забыла смерти всех ее близких. Один за другим, все ее друзья тоже погибли. Она никогда бы не забыла, как ее отец отчаянно сражался за выживание на пути к городу западной префектуры. В тот раз ее отец сказал лишь: «Мива, твоему отцу нужно закончить одно дело. Ты должна продолжать жить мирной жизнью. Отец, не оставляй меня, отец, отец!» Горько плакала юная весенняя трава, а все еще молодой Хэйя сжал зубы и ушел. Он пошел по пути мести. «Я ненавидел, я желал отомстить. Хоть я был воином девяти клыков, но для племени Кровавого Москита я был пустым местом. Когда я убил четырех противников, лютый монстр с красным мехом внезапно атаковал племя Кровавого Москита. Тот ублюдок, который уничтожил мою родину, был сожран этим лютым монстром, а его племя было уничтожено. Выжившие члены племени присоединились к другим племенам. У меня больше не оставалось врагов, но у меня также не было возможности выкупить Миву, так что я стал странствующим торговцем. Сталкиваясь с одной опасностью за другой, я смог найти нескольких выживших людей своего племени, после чего мой торговый караван становился все более могучим. Я заработал состояние и основал племя вместе с оставшимися выжившими. Мое собственное племя Черного Зуба. А затем я стал новым Черным Зубом. Мужчина со шрамами посмотрел на Нина. Пока я становился странствующим торговцем, то смог поговорить со слугами клана Цзи и узнал, что Мива стала вашей служанкой. После повторного основания племени Черного Зуба я сделал все, что от меня требовалось. Я не подвел своего отца и предыдущие поколения своего племени. Именно поэтому я пришел увидеться со своим ребенком, которая снилась мне все эти 10 лет. Даже если я умру, я должен был увидеть Миву. Моя Мива, мое дитя. Я хочу быть рядом с ней. Она единственный близкий мне человек. Лицо мужчины со шрамами было залито слезами. Весенняя трава уже давно начала громко реветь. Отец. Весенняя трава подбежала и обняла своего отца. Мива. Мужчина тоже обнял свою дочь. Он ждал этого дня слишком долго. Осенний лист стояла в стороне и тоже плакала. Что касается Нина, то он лишь вздохнул. Племена должны были сражаться против самих небес, земли и чудищ. Отец весенней травы, Черный Зуб, был воплощением этой борьбы. «Весенняя трава, ты хочешь быть вместе со своим отцом?» – спросил Нин. Девушка закусила губу, не в состоянии контролировать поток слез из глаз, и упала на колени. «Юный мастер, простите меня, я действительно хочу быть со своим отцом, могучий юный мастер». Мужчина со шрамами тоже упал на колени. Нин посмотрел на отца и дочь. За долгое время, которое он провел вместе с весенней травой и осенним листом, Нин полюбил их как старших сестер. Он не хотел, чтобы весенняя трава покидала его, но он также не желал, чтобы она страдала. «Весенняя трава, с сегодняшнего дня твоя свобода возвращается к тебе. Ты можешь уйти вместе со своим отцом». «Ах, весенняя трава их и я были ошарашены. Он согласился так легко, отец и дочь снова могут быть вместе. Спасибо вам, могучий юный мастер. Я навечно запомню вашу щедрость». Хэйя стоял на коленях и благодарил его, снова и снова. Под руководством Нина к весенней траве вернулась свобода. Когда она уходила вместе со своим отцом, весенняя трава крикнула ему: «Юный мастер, я навсегда запомню вашу доброту. Я буду молиться о вашем благополучии. В будущем, если вы когда-нибудь будете проходить мимо племени Черного Зуба, я надеюсь, что вы сможете навестить меня». «Определенно так», — согласился Нин. «Мы определенно навестим». Осенний лист тоже плакала, ибо она действительно относилась к ней как к сестре. Дни продолжали становиться холоднее, а настроение Нина менялось вместе с ними. Уход весенней травы, рассказ ее отца, атака крылатого змея, уход отца Нина на охоту за лютым монстром, отсутствие достойного оппонента внутри клана Цзи для тренировки владения мечом. Все это изменило Нина. Он начал думать, что город западной префектуры был слишком маленьким для него. Он хотел выйти наружу и увидеть более широкий мир. Он хотел увидеть образ жизни племен, таких как племя Черного Зуба. Он хотел сражаться с лютыми монстрами, как его отец. Он хотел отправиться в путешествие. «Нин, твой отец вернулся». В этот снежный день Сноу позвала своего сына. Лишь когда Нин поднял голову к небу, то увидел возвращение своего отца, стоящего на одном колене на спине лазурной огненной птицы. Том 2. Озеро в Восточных Горах. Глава 6. Цзи Нин и крылатый змей. Зал был погружен в тишину, а толстые свечи распространяли тусклый свет повсюду. Цзи Нин сидел, наклонив голову над едой, и поглощал все перед собой. Сегодня они праздновали возвращение его отца, так что у него появился редкий шанс хлебнуть вина. «Отец», — произнес Нин. «Мм», — Цзи Ичуань нахмурился, взглянув на своего сына. Нин мог легко определить, что его отец был не в благоприятном расположении духа, потому что его попытка убить крылатого змея провалилась. Убить лютого монстра водного типа, пребывающего на поздней стадии уровня Синтянь, да еще и прячущегося в глубинах озера, оказалось слишком сложно. Если бы клан Цзи действительно хотел выловить крылатого змея, то они могли бы это сделать, заплатив высокую цену, но, очевидно, клан Цзи западной префектуры не желал платить ее. Ради сохранения чести и гордости клан Цзи вырезал всех остальных чудищ озера крылатого змея, а затем расположил солдат уровня Синтянь вокруг озера, вынудив крылатого змея оставаться в воде. Это будет затяжной войной, и стоит крылатому змею проявить хоть капельку неосторожности, как все люди уровня Синтянь немедленно убьют его. «Я хочу отправиться в путешествие», — сказал Нин. «Путешествие?» — Ичуань нахмурился, а Юичи снова поспешно заговорила. «Нин, тебя только недавно чуть не убил крылатый змей. Ты должен понимать, насколько ужасны лютые монстры. Снаружи западной префектуры множество лютых монстров, поджидающих высоко в горах и в глубине озер. Ты все еще слишком молод для путешествий, подожди еще пару лет». Нин покачал головой. «В западной префектуре больше нет никого, с кем бы я мог тренироваться». И Чуэн холодно щелкнул пальцами. «Ты забыл, сколько тебе лет. Дождись хотя бы 16 лет, прежде чем выходить наружу». «Но папа, я находился в западной префектуре с малых лет и всегда оставался в этой маленькой местности. Я хочу увидеть множество племен в этом обширном мире. Я хочу быть как ты и отправиться в путешествие, встретиться с опасностью, сразиться с лютыми монстрами и убить их». «Лютыми монстрами, говоришь, основываясь лишь на твоей крохотной силе?» И Чуань покачал головой. «Что не так с моей силой? Даже под необузданными атаками крылатого змея я все еще смог выжить. Где ты видишь проблему в моей силе?» — поспешно ответил Нин. И Чуань был ошарашен и внезапно подумал о чем-то. «Точно, я не успел спросить у тебя, как ты пережил атаку крылатого змея?» Сноу рассмеялась. «И Чуань, ты разбирался с крылатым змеем все это время и ни разу не вернулся, так что мы не могли рассказать тебе. В тот момент между жизнью и смертью наш сын достиг ступени 1 с миром в технике движений ног. Полагаясь на свою работу ног, Он умудрился избежать ударов крылатого змея. Один с миром, и Чуэнь посмотрел на Нина с удивлением. В 10 лет он достиг уровня 1 с миром в технике движения ног. Ну-ка, уклонись от трех моих ударов. Внезапно махнул руками, и Чуэнь создал несколько теневых мечей, окруживших Нина и атаковавших его подобно молниям. Нин сидел на коленях перед обеденным столом, а сейчас он грациозно уклонился в сторону, двигаясь мимо этих трех теневых мечей подобно ветру. «Что скажешь?» – горделиво ответил Нин. «Ты действительно достиг его». И Чуэнь с ошеломлением смотрел на сына. «Один с миром. Твои движения достигли один с миром. Тогда твое владение мечом тоже недалеко от этой ступени». И Чуэнь смотрел на сына и думал, а его сердце наполнилось волнением. Его сын обладал таким выдающимся талантом, а в местности вокруг Ласточкиной горы он определенно будет редким гением. Такой человек не заслуживает обычного отношения. Благодаря быстрому росту Нина он действительно не смог бы найти ничего полезного для своих тренировок внутри города Западной префектуры. «Если хочешь путешествовать, то есть вероятность моего согласия». И Чуэнь пристально посмотрел на сына. «Но у меня есть одно условие». И Чуэнь снова слегка переполошилась, но И Чуэнь вытянул руку и остановил ее. «Говори, отец». Нин был взволнован. И Чуэнь кивнул. «Церемония Золотого Меча проводится каждые 4 года. Это церемония, в которой участвуют все молодые люди не старше 16 лет. Я хочу, чтобы ты завладел Золотым Мечом в этом году на церемонии Золотого Меча. Если ты сможешь это сделать, то я разрешу тебе отправиться в путешествие». Золотой Меч, глаза Нина загорелись. Он давно знал о том, что если сможет завладеть Золотым Мечом, то станет следующим лордом-префектом. На протяжении последних годов тренировок его отец обсуждал с ним эту тему. Завладеть золотым мечом очень просто. «Отец, мне понадобится от силы 10% моей силы, чтобы забрать его. Это не испытание для меня. Неужели ты так сильно заботишься о позиции лорда-префекта?» Нин с подозрением смотрел на отца. Сердце его отца определенно принадлежало пути бессмертного. Нин тоже был намерен пойти по этой дороге. «Позиция лорда-префекта?» И Чуэнь покачал головой. «Ты мой сын и моя величайшая гордость. Я верю, что ты сможешь достичь даже большего, нежели я. Позиция лорда-префекта будет лишь обузой для тебя. Ты сможешь взлететь куда выше». Нин пребывал в замешательстве. «Тогда зачем ты хочешь, чтобы я завладел золотым мечом? Первым делом, чтобы Цзили перестал витать в облаках. А вторую причину ты сам поймешь, когда завладеешь золотым мечом. Как только ты сможешь это сделать, то я разрешу тебе отправиться в путешествие. Но если ты не сможешь сделать это, то будь паинькой и оставайся в городе Западной префектуры. Так тому и быть». Нин ухмыльнулся. Сно уже пребывала в панике. «Ладно, иди отдохни», — произнес Ичуань. Нин подпрыгнул и вернулся в свою комнату, пребывая на седьмом небе от счастья. В главном зале Ичуань принялся объяснять своей жене причину своих действий. Следующим утром, на закате, пока Нин трапезничал со своими родителями, Сноу проводила инструктаж. «Когда завладеешь золотым мечом, я не буду держать тебя здесь, но ты должен взять с собой последователей». «Последователи? Но я же отправлюсь в путешествие, зачем мне последователи?» — поспешно возразил Нин. Сноу рассмеялась. «Тебе нужно лишь двое людей. Первый будет Осенний Лист, потому что она уже свыклась с твоими привычками и может удовлетворить твои потребности. Вторым будет Маву, воин 9 клыков из черных бронированных солдат, который следовал за твоим отцом долгое время. Хоть он и не так силен, как ты, но он чрезвычайно лоялен и обладает обширным опытом путешествий по дикой местности». Нин задумался, а затем кивнул. «Ладно, я возьму их с собой. Все равно я бы не смог взять никого другого. Юный мастер, вы покинете Западную префектуру и отправитесь странствовать, и еще вы возьмете меня с собой». Осенний Лист была взволнована, ибо она все время просиживала в клане Цзи Западной префектуры и не имела шанса покинуть город. «Не стой столбом, быстрее забери из библиотеки все записи о лютых монстрах в местности вокруг Ласточкиной горы. Еще возьми записи о различных племенах и карты. Затем принеси все сюда. Мне нужно хорошо подготовиться и составить примерный путь для себя». «Да, юный мастер». Осенний Лист вылетела наружу. Она была личной служанкой Нина и с детства была обучена чрезвычайно хорошим техникам очищения ци, приблизившись к пику уровня Хатюань. Благодаря ее особому статусу личной служанки Нина она обучалась особым техникам и могла в критической ситуации пожертвовать собой ради своего мастера. «Уже иду». Осенний Лист вернулась, держа большую стопку книг, а затем положила их на пол. Это огромная стопка книг, должно быть, весила несколько сотен фунтов. Нин стал поспешно перелистывать их и читать о легендарных лютых монстрах. Лишь сейчас Нин осознал, сколько лютых монстров скрывалось в высоких горах и глубоких озерах. Лютых монстров было много, и с ними было трудно справиться, так что между локальными гегемонами и лютыми монстрами имелось негласное соглашение. Лютые монстры обычно не вырезали людей в больших количествах, а клан Цзи и другие гегемоны не устраивали полномасштабную охоту на них. Обе стороны оставались в стороне. Хоть некоторые племена частенько вырезались, а некоторые лютые монстры были убиты за это, но все это происходило в приемлемых масштабах. Существовала незримая нить, которую не хотели пересекать ни лютые монстры, ни местные гегемоны. Как только кто-то из них переступит эту линию, то начнется кровавая бойня. Племя Черного Зуба. Нин указал на карту. Это новейшая карта территории нашего клана Цзи Западной префектуры, а племя Черного Зуба является новоявленным небольшим племенем. Это, должно быть, племя отца весенней травы, и оно находится всего в 1000 километров от нас. Юный мастер, мы должны навестить племя Черного Зуба и увидеться с весенней травой, затараторил Осенний Лист. Естественно, но мы должны сделать из этого настоящее путешествие. Первым делом, мы пойдем сюда, потом сюда, сюда и сюда. Нин указал на одну опасную местность за другой, отметив их черными точками на карте. Там же везде прячутся лютые монстры, выкрикнул Осенний Лист в шоке. Точно подмечено, я собираюсь убить несколько лютых монстров. Глаза Нина сияли. Не волнуйся, я выбрал лишь лютых монстров раннего уровня Синтянь. Все они слабее крылатого змея. Я буду сражаться с ними всеми, одним за другим, пока я сам не перейду на уровень Синтянь. Когда я достигну этого уровня, то настанет время посетить озеро крылатого змея. Юный мастер, крылатый змей находится на поздней стадии уровня Синтянь, в панике вскричал Осенний Лист. Я уверен в себе, ответил Нин. Техника очищения тела демонического бога, багровая диаграмма девяти небес обладала безграничной силой. Сейчас он находился всего лишь на третьей ступени, но уже был равен по силе обычному существу на ранней стадии очищения ци уровня Синтянь. Как только он прорвется на 4 ступень, то будет равен по силе поздней стадии очищения ци уровня Синтянь. Даже если он сразится с крылатым змеем лоб в лоб, то будет равен ему по силе. Однако в просвещенности он был куда выше крылатого змея. Лютый монстр, крылатый змей. Глаза Нина дико блестели. Он не мог забыть сцену внезапной атаки крылатого змея. Целью моего путешествия будешь ты. Надеюсь, ты не успеешь помереть, прежде чем я дойду до тебя. Клан Цзи Западной префектуры готовился к наступлению церемонии Золотого Меча. Многообещающие юноши, которых готовили бесчисленные племена, были наполнены рвением, регистрируясь один за другим. Они желали побеждать своих противников на церемонии и стать выдающимися людьми. Они хотели, чтобы их имена знали во всех племенах. В этот раз после церемонии Золотого Меча я собираюсь вернуться в племя. Мое место однозначно будет среди восьмерки лучших, так что я смогу выучить техники для достижения уровня Синтянь. Таким образом, я получу шанс достичь уровня Синтянь. Это был юноша с черной кожей и клинком за спиной, облаченный в потрепанную звериную шкуру и обутый в кожаные ботинки, которые были практически изношены. Имя Хуся распространится среди всех племен этой земли. Я сильнейший. Это мой последний шанс заполучить учебное пособие по магии бессмертных. Все юноши были наполнены своими желаниями и регистрировались для участия в церемонии Золотого Меча. Это была священная церемония для бесчисленных молодых людей из племен. Вся местность, находящаяся под властью клана Цзи Западной префектуры, и все юные таланты, проживающие в этой местности, собирались принять участие. Они желали стать известными и заполучить могущественные техники очищения ци на этой церемонии Золотого Меча, или же иные техники. Это станет подспорьем для могущественных способностей, на которые они будут полагаться в будущем. Что? Цзинин участвует в церемонии Золотого Меча? Цзили, только что получивший эти новости, посмотрел на алую змею, которая обвивалась вокруг его уха. Ему всего лишь 10 лет, он мог спокойно подождать еще 4 года для участия в церемонии. Почему он решил принять участие прямо сейчас? Том 2. Озеро в Восточных Горах. Глава 7. Один против семерых. Цзич Жедевич сидел на своем обычном месте и поглаживал кубок из звериного черепа. Возможно, Цзи Ичуэнь хочет дать своему сыну шанс совершить ранний забег. В конце концов, даже если он провалится,